далеко были и не успели бы они, очнулись, когда уже было поздно и спасать некого. Никто не ждал появления тебя здесь, а со мной расправиться местных сил было более чем достаточно. Думаешь, у них резерв еще где-то есть? Не уверен я в этом. Давай вместе подумаем, где бы мы устроили засаду, чтобы нас перехватить. Вариант вернуть все на базе флота, чем тебя не устраивает? Это какие силы нужны, чтобы нанести удар по нам? Там будем и мы, и боевая станция. Думаешь, нет у них таких сил? Таких точно нет. Допускаю наличие у них десятка линкоров и других кораблей, но не больше. Откуда такие данные? Сам подумай. Аварцы точно знают, сколько нас здесь, однако не нападают. Значит, сил у них осталось недостаточно, и они пытаются разделить нас. Похоже, ты прав. Думаешь, засаду устраивают? Думаю, да. Вначале они предприняли шаги, чтобы разделить нас. Сейчас готовят засаду. Вот только для этого нужно знать, куда и на какую из баз с трофеями мы полетим. Если только они уже не в курсе, куда мы полетим. Утечка, возможно. Раньше точно крыса была. Как сейчас, не знаю. Предположим, они нас разделили. Обратно я полечу с захваченными кораблями. Устроить засаду на меня в одной из систем совсем не проблема. Если получится, они смогут вернуть захваченное и поквитаться со мной. А что, хороший план. Искин рассчитал два варианта места для засады. Сам посмотри. Мне пришла карта ответственности 8-го флота с двумя маршрутами. Две системы были отмечены как возможные варианты для засады. Что скажешь? Думаю, аварцы сейчас ускоренно минируют обе системы. Я так не думаю. Почему? Мы захватили больше десятка транспортов, забитых минами под завязку. У них мин просто больше нет. Мы тоже считали, что все остатки флота здесь уничтожили, но как выясняется, это не так. Да, возможно, они мины перебросили с других участков, как линкоры. Давай нанесем опережающий удар. Сил у нас достаточно. Плохая идея. Мы не знаем, сколько противника и какие сюрпризы нам там готовит. Соваться туда без разведки не очень хорошая мысль. Наша задача теперь без потерь доставить все захваченное на базу флота. В других вариантах нас точно сделают крайними. Аварцы там нас пока не готовы встретить. Отправь разведку туда. Разведка далеко оттуда. Ближайшему разведчику лететь туда 4 дня. Они у тебя не на базе? Все были отправлены в разведывательные полеты. Сейчас возвращаются на базу. Мне была нужна информация. Жаль. Так что ты решил? Глава 24. Думаю подождать 2 дня здесь. Мне эти 2 дня нужны, чтобы закончить с абордажем, и имперская безопасность появится к этому времени из капсулы. Береги его. Без него нас сделают крайними. Меня так и так сделают крайним. Так что не переживай и вали все на меня. Слушай, а это правда, что тебя пиратом объявляли? Было дело, но не спрашивай за что и почему. Все засекречено. Понял. Ты чем займешься? Пленных хочу допросить. Мне нужна информация. А ты? Продолжу разбираться с захваченным. Подготовь все, чтобы захваченные корабли могли оперативно покинуть эту систему. Вдруг потребуется. Сделаю. Отключившись от связи, я направился на летную палубу. Здесь кипела работа. Трофейные абордажные боты укладывали друг на друга транспортные дроиды. А где пленные? Спросил у трюмщиков. Всех на линкор отправили, ответил старший у них. Так, а где челноки? Улетели собирать абордажные боты и истребители. Понятно. На палубе находился флайер имперской безопасности, но вряд ли он меня доставит до линкора. Хотя попытка не пыткой вызвал пилота. Что хотели командующий? Пилот явно спал, а я его разбудил. Спишь? Мы только вернулись с абордажа. Как начальник? Ранен. Сказали, через 2 дня вернется. А он здесь или на линкоре? На линкоре. Здесь места не было. Отдыхай тогда. Здесь с вами хотят пообщаться. Кто? Он сейчас выйдет. Вышел, видимо, заместитель начальника имперской безопасности. Нам нужно взломать несколько искинов. Так ломайте. Меня ведь вы не допускаете до информации. Капитану Рэп приказали все засекретить. Бывает лишняя информация, которую знать не нужно. Ладно, запитайте, что вам нужно взломать, и подключите к эскину рейдера. Как вернусь, займусь взломом. Откуда вернешься? С линкора. Нужно допросить пленных. Зачем? Как зачем? Мне нужно знать про оставшиеся силы противника. Они разбиты. Я тоже так думал, пока не поговорил с начальником генерального штаба империи. У них есть еще силы? Есть, как выясняется. В общем, я на линкор, а вы готовьте, что вам нужно взломать. Сделаем. Он вернулся на флайер, а я посмотрел вокруг и понял, что мне лететь ни на чем. Единственное, что здесь летало, это два истребителя на стартовых столах. Пилотов рядом не было. Судя по всему, они отсыпались после боя. На истребителях я раньше не летал, но, похоже, придется. Впрочем, это самый быстрый способ добраться до линкора. Открыл колпак истребителя и забрался в кабину. На тренажере вроде все было просто, и я начал активировать системы. Вскоре истребитель был готов к вылету. Зараза, вылет истребителя со мной разрешаю. Старт, выполнено. Автоматическая система старта закрыла колпак истребителя и выкинула истребитель из корабля. Так, где линкор? Зараза, на какой линкор отправили пленных? На все три, командующий. Тогда лечу к ближайшему. Ближайший линкор занимался тем, что силовым лучом собирал оставшиеся части наших и пиратских истребителей. К нему я и направился. Подлетев к нему, сам попал под действие силового луча и истребитель втащило на летную палубу. На летной палубе работало больше десятка дроидов. Они вскрывали и рассортировали обломки истребителей. Здесь же находились техники и пилоты. Когда выбрался из кабины, они дружно посмотрели на меня. «Заблудился пилот?» – спросил один из них. «К командующему эскадрой нужно обращаться, или флаг полковник, или командующий. Извините, мы не узнали вас сразу. Бывает. Где у вас пленные?» «В СБ все». «Где СБ?» «Впрочем, сам найду. Подготовьте пока истребитель к вылету. Будет все сделано в лучшем виде, командующий». Запросив дорожку у местного Искина, направился по ней в СБ. В помещении СБ обнаружился совсем юный лейтенант СБ. «Лейтенант, ты один?» «Один, командующий. Остальные спать ушли». «Что так?» «Не знаю, работы много. Только с учебки». «Первый бой?» «Да». «Понятно. Придется тебе еще немного не поспать. В гиперпространстве отоспишься». «Не знаю даже. Мне нужен пилот или навигатор из числа пленных. Есть такие?» «Вроде были. Веди сюда, допрашивать будем. Может, завтра?» «Сейчас. Впрочем, ты можешь его привести и идти спать. Так нельзя. Давай шевелись. Времени мало. Вам пилота или навигатора?» «Навигатора давай. Сейчас будет». Вскоре он привел навигатора и сел рядом. «Сходи погуляй. Извините, нельзя вас одного оставлять. Если с вами что-то случится, мне потом плохо будет». «Ладно, оставайся. Только не мешай». Я посмотрел на навигатора. На аварца он был совсем не похож. Высокий, стройный, шрам на носу. «Кто ты?» — спросил пленного. «Аил Карди», — ответил за него СБшник. «Аил, ты из рабов?» — спросил, заметив на шее след от ошейника. «Да. Насколько я знаю, рабы служат у аварцев в подразделении смертников». «Так и есть. Ты оттуда?» «Да». «Вот даже как. Честно отвечаешь, это хорошо. Можешь объяснить, как ты оказался на линкоре?» «Я на крейсере служил». «Крейсер смертников?» «Нет, крейсер самый обычный. Раньше я служил на линкоре, там были все смертники». «Как на крейсере оказался?» «Повезло, у них навигатор какую-то заразу подхватил, и его отправили в изолятор, а меня перевели навигатором». «А на твое место кого?» «Не знаю». «Почему повезло?» «Парни, дайте поесть. Голодный». «Лейтенант, слетай до кают-компании, принеси ему поесть. Не могу вас оставить одного». «Лейтенант, бегом. Это приказ». Он бегом выбежал из помещения. «Ты, похоже, большой начальник. Что со мной будет?» «Разбираться будут они. Если ничего нет на тебя, отпустит». «Ты из пиратов, что ли?» «Нет, меня подставили». «Знаешь, меня твои прегрешения у аварцев не интересуют. Да и СБ тоже». Лейтенант забежал в помещение и принес тарелку с едой. Отдал ему и сел на свое место. «Ешь и рассказывай, чем тебе повезло». «Я раньше на линкоре служил», — сказал он, жуя кусок чего-то похожего на пиццу. «Ну и что? Они все погибли в одной из систем вместе с вашими». «Так, стоп, лейтенант, сходи погуляй». «Не могу, у меня приказ». «Как хочешь, потом сам будешь объясняться с имперской безопасностью». «Продолжай», — сказал пленному. «Так вот, остался бы я там служить. Остался в той системе вместе с линкором и экипажем». «Откуда знаешь про это?» «Знаю от навигатора с линкора. Мы дружили раньше». «Он там был?» «Да, там было сражение между нашими и вашими». «Подробности знаешь?» «Немного. Там должна была состояться передача или обмен, но не состоялась». «Почему?» «Ваши открыли огонь, наши ответили. После чего началось». «Значит, обмен не состоялся?» «Нет, как я понял. Много линкоров оттуда вернулось?» «Не знаю точно, меня там не было. Вроде все здесь». «Вы сюда, откуда прилетели?» «С базы флота». «Линкоры тоже?» «Да». «А когда вы успели поговорить?» «Так, на базе и встретились. Они отдыхали после сражения и ремонтировались». «Это у вас кто?» показал ему фото того, с кем общался здесь. Командующий 6-м флотом, бывший командующий, в плен он не сдался. Что о нем знаешь? Ничего. Его совсем недавно назначили. Недавно это сколько? Года нет, если по общему времени считать. Что слышал о нем? Разные на базе болтали. Что, к примеру, что он выторговал эту должность? Что родственники у него есть где в столице? Он родственник брата императора. Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал. Может и правда тогда. О чем ты? Да болтали, что имперскую эскадру видели. Вранье, наверное. Имперская эскадра? Что это? Слухи ходили, что к нам прилетал родственник императора. Зачем? Не знаю я, думал, вранье все это. Причем здесь имперская эскадра? Если прилетал брат императора, значит, и эскадра была с ним. Логично. А ты сам видел эту эскадру? Нет. А когда вы улетали с базы флота, там оставались еще линкоры? Нет. Куда все делись? Погибли, сражаясь с вами. Ты ничего не путаешь? Нет. Скажи, а кем ты был на линкоре? Абордажником. Из абордажников сразу в навигаторы? Я раньше работал навигатором. А как ты оказался на флоте? Меня им продала корпорация, где я раньше работал. Из навигаторов в абордажники. Не ценила тебя твоя корпорация. Она не моя, и я ее ненавижу. Скажи, а ротации у вас на базе было много? Не было почти. Линкоры только поменяли. Чего так? Откуда я знаю? Командование так решило. Новые линкоры забрали, а взамен прислали старье с других флотов. Давно это было? Полгода, наверное. Скажи, а экипажи на этих линкорах были обычные или из рабов? Смешанные. Это как? Как у меня на крейсере. Какая-то часть экипажа состояла из рабов. Забирай еду, в камере доешь. Давай следующего, лейтенант. Можно, я доем, а то в камере отберут. Доедай. А ты кто? Меня зовут Алекс Мерв. Я командующий эскадрой. Что разбило вас? Это за тебя обещали 20 миллионов? Не знаю, возможно. Лейтенант, давай следующего. Лейтенант с бывшим рабом ушли. Вскоре он вернулся с другим. У этого не было следов ошейника на шее. Ты кто? Эрик Рила, пилот. Пилот линкора или крейсера? Крейсера. Я гражданин Навара. Вы должны связать меня с консульством. Ты пират, напавший на вооруженные силы империи Аратон. Вы тоже были без транспондеров. Тогда какие вопросы? Как пират пирату скажу. Меня не волнуют твои требования. Захочу, выкину тебя за борт. Правду говорят про тебя. Какую? Плевать ты хотел, на все законы. Где-то я тебя видел. Вспомнил. Я тебя захватывал раньше. Ты был пилотом на одном из пиратских крейсеров, которые я захватил. Было дело. Повезло тебе тогда, что вас поменяли на наших, а то я бы вас всех отправил на прогулку без скафандров. Не сомневаюсь, все знают, кто такой Алекс Мерв. Расскажи мне по старой памяти, Эрик, есть ли у вас еще линкоры? Конечно, у флота много линкоров. Меня флот не интересует. Меня интересуют только линкоры на базе флота и в соседних системах. Конечно, есть. Много? Не знаю, не считал. Больше десятка точно оставалось. Что они там делали? Все как обычно. Отдыхали и ремонтировались. Давно ты улетел с базы? Давно. Чем занимались? Летали в составе конвоя. Потом сюда прилетели? Да, вместе с конвоем. Что-то хочешь мне интересное рассказать? О чем? У меня противники закончились. Меня интересует имперская эскадра. Никогда не слышала такой. А у меня есть информация, что она здесь. Думаю, ты мне врешь. Скажу больше, если ты мне врешь, и она появится, я прикажу отправить тебя на прогулку. Ты ведь понимаешь, что я беспредельщик, и мне ничего не будет. Судя по тому, как он побледнел, он точно что-то знал, но боялся и молчал. Лейтенант, давай следующего. Глава 25. Двое следующих ничего об эскадре даже не слышали. Новички, подписавшие контракты полгода назад. После этой парочки пилоты и навигаторы закончились. Задумавшись, я возвращался на летную палубу. Лейтенант, видимо, получивший приказ мне помогать, провожал меня. Как думаете, командующий, этот первый, который из рабов врал? Нет, этот как раз говорил правду, и он готов сотрудничать, но мало знает. Почему? Не доверяли ему. Второй врал, он точно что-то знает, но боится и молчит. Почему его перевели из абордажников в навигаторы? Это, мягко говоря, странно. Ничего странного нет. Ему действительно повезло. Он навигатор в прошлом. Не понимаю тогда, как он в абордажниках оказался. Здесь, как раз, все понятно. Работал на корпорацию навигатором и продавал информацию пиратам. Был пойман за руку. Весь убыток корпорация повесила на него. Заплатить ему было нечем. Вот он и оказался в рабстве. Корпорация в отместку, и чтобы возвратить часть убытков, продала его флоту. Так, он оказался в абордажниках, смертниках. Дальше ты знаешь, откуда вы все это выяснили. Это все читалось по его виду. Допросишь его потом. Он сам тебе расскажет детали, если захочет. Меня они не интересовали. Обязательно допрошу. Лучше второго потряси. Может, сможешь узнать, что он скрывает. Обязательно. Летная палуба оказалась пуста. Осталась большая куча собранного добра, но никого из разумных не было. Видимо, ушли отдыхать. Мы подошли к истребителю. Забрался внутрь и взлетел. Когда вылетел с летной палубы, завис на месте. Лететь на другие линкоры и возвращаться на рейдер, наверное, стоит подождать, когда СБ разберется, кто есть кто, тогда и разговаривать с конкретными лицами, а то сейчас у Искинов только общие данные о количестве пленных. Развернул истребитель и полетел в сторону рейдера. Внимание! Боевая тревога! Сообщил Искин истребителя. Что за фигня? Откуда боевая? И посмотрел на данные. Оказалось, с самого дальнего аварского линкора вылетел челнок и на полных парах стал удирать в сторону астероидного пояса. Зараза, линкор зачистили. Откуда вылетел челнок? Отрицательно, командующий. Осмотревшись, не заметил ни одного нашего истребителя. Зараза принял. Начинаю преследование. Сделав мертвую петлю и крутанувшись, развернулся и погнался за челноком. Принято, командующий. Зараза, запрашиваю данные по объекту преследования. Объект опознан. Челнок сверхскоростного класса, молния, 777. Мне на нейросеть пришли данные по челноку. Откуда на линкоре такой челнок? Этот вопрос у меня возник сразу, как только я увидел цену на челнок. Цены на такие челноки начинались от 200 миллионов у производителя. Аварский производитель выпускал такие челноки небольшими партиями. В нем должен быть кто-то ценный. И я выжал все, что можно выжать из двигателя истребителя. Хотя я и выжимал все, что мог. Вот только расстояние между мной и молнией очень медленно сокращалось. Однако вскоре панель передо мной загорелась зеленым, сигнализируя о том, что я могу открывать огонь. Поймал челнок в перекрестье прицела и нажал на гашетку. Пушки по бокам истребителя выплюнули очередь из сгустков плазмы, которые полетели к челноку. Челнок начал активно маневрировать и сразу вышел из-под моего обстрела. «Командующий, я поставила на тебя, не подведи», — услышал голос одной из пилотов рейдера. «Постараюсь», — ответил ей, выполняя за челноком мертвую петлю, которую тот заложил, чтобы уйти от меня. Пилот челнока закладывал один вираж за другим, пытаясь скинуть меня с хвоста. Однако я не сдавался и упорно повторял все его виражи. Стрелять я уже не мог, просто было не до этого. Приходилось выходить из одного виража, а челнок уже закладывал другой. Хорошо, я отрабатывал эти фигуры на тренажере, но тренажер не передавал все ощущения и перегрузки, которые я испытывал. Только азарт и природное упрямство не давало мне бросить эту погоню. Через какое-то время я думал, что мой завтрак вот-вот вернется обратно, но укол аптечки облегчил мои страдания. Так, выполняя различные пируэты, мы приближались к поясу астероидов. Астероидный пояс в системе был достаточно плотным, и чтобы влететь в него, челнок должен был сбросить скорость. На скоростях, на которых мы летели, влететь в астероидный пояс – это верная смерть. Просто размажет о какой-нибудь из булыжников. Поэтому я просто ждал, когда он сбросит скорость. Я уже использовал пси и хорошо чувствовал эмоции пилота. Он устал, как и я, и злился, что не может скинуть меня с хвоста. Сам я как клещ вцепился в него и ждал, когда он что-нибудь выкинет. Он и выкинул. Резко сбросил скорость и, если бы я не ждал подобного сюрприза, я пролетел бы дальше, но я тоже тормознул и почти одновременно открыл огонь. Мои пушки выплюнули цепочки сгустков плазмы. Они потянулись к застывшему на месте челноку. Зафиксировано попадание, сообщил Искин. Попался. Специально дал короткую очередь, чтобы не сильно повредить челнок. Очень он мне понравился. Это стало моей ошибкой. Челнок окрасился радужной силовой защитой. Только два последние из цепочки выстрелов пробили силовую защиту. Повреждение цели, сообщил Искин. Сверху в блестящей серебристой обшивке челнока появились две черные дыры в районе кормы. Там что-то заискрило. Левый маршевый двигатель у него погас и почти сразу снова включился. В этот момент из него вылетело подобие ракеты и устремилось дальше, в сторону астероидного пояса. Это стало полной неожиданностью для меня, ведь я решил, что все закончено. Челнок, выпустив эту ракету, стал разворачиваться. Если бы не пси, предупредившая меня об опасности, я был бы мертв, потому что развернувшийся челнок открыл огонь из двух орудий, установленных у него на носу. Мгновенный форсаж и слабая силовая защита спасли меня, позволив увести истребитель из-под обстрела. Искин сообщил о повреждениях плоскости и утечке в системе охлаждения. Форсаж мне позволил обогнать челнок и почти догнать штуку, которую он выпустил. Поймал эту штуку в перекрестье прицелов и со злостью влепил по полной программе. Выпустив длинную очередь, почти сразу почувствовал ярость и злость, направленную на меня и исходящую от челнока. «Псион, откуда здесь?» Моя очередь достигла цели, и небольшой маршевый двигатель, который двигал ракету, погас, однако ракета по инерции двигалась вперед. В этот момент снова почувствовал опасность и бросил истребитель вниз. Плазменная очередь прошла как раз по месту, где я только что находился, не причинив истребителю вреда. «Командующий, мы рядом, продержитесь немного», — услышал знакомый голос. «Я сам с ним разберусь», — сквозь зубы процедил в ответ, бросая истребитель в крутой пике. Посмотрел на данные и обнаружил, что ко мне спешит подмога. Впереди летел истребитель с рейдера, на небольшом отдалении две тройки истребителей с авианосца. Еще дальше абордажный бот. Молния открыла огонь, бросил истребитель вначале в одну сторону и сразу в другую. Очередь прошла рядом. Крутанувшись, ушел в мертвую петлю. Молния не отставала. Челнок периодически открывал огонь, заставляя непрерывно маневрировать. Адреналин в крови бурлил. Хотя у меня истребитель был быстрее, но пилот у молнии явно опытнее меня, он не отставал, как я не пытался скинуть его с хвоста, вцепившись в меня как клещ, направлял истребитель в разные комбинации фигур высшего пилотажа, когда понял, вот мой шанс и направил истребитель к астероиду. Этот астероид отделился от астероидного пояса и находился рядом с ним. «Командующий, я двойка», вступила в бой, услышал в наушниках. «Принято, двойка. Стряхни его у меня с хвоста. Атакую». Сзади заработали пушки двойки. Молния сманеврировала, и очередь плазмы прошла рядом с челноком. Двойка села ему на хвост, но это ему не мешало. Он не отставал и не собирался прекращать преследование. Мы как раз долетели до астероида. Двойка его догоняла. Повторно заработали ее пушки. В ответ молния прижалась к астероиду, и очередь снова прошла мимо. Неожиданно молния пропала у меня с экранов, и я сразу понял, что он решил разобраться с двойкой. Стиснул зубы, чтобы хоть как-то справляться с перегрузкой, я развернул истребитель и выжал до упора форсаж. Взвыли от перегрузки двигатели истребителя, но бросили истребитель вперед, разгоняя его. Впереди уже шел бой. Двойка схватилась в лобовую с молнией. Двойка выдала длинную очередь и попала, но и молния попала также. «Сдохни, тварь!» Поймал в перекрестье прицела молнию и нажал на гашетку. Заговорили пушки истребителя. Цепочка моих выстрелов потянулась к разворачивающейся молнии. Стрелял в нее, пока у меня пушки не отключились. Молния окрасилась вначале в желтый, а потом и в красный цвет. «Двойка, ты как?» «Нормально. Зацепило только немного. Где он?» Отлетался, я посмотрел на молнию, превратившуюся в дуршлаг после наших с двойкой попаданий. «Это хорошо, а то я на тебя поставила. Двойка, ты молодец. Если бы не ты, я бы не справился». Двойка не отвечала. «Двойка, что молчишь?» Ответа не было. «Двойка, ответь». Она отключилась. «Командующий», услышал другой женский голос. «Что с ней?» «Ранена». «Ша-ша-ша, слышишь меня?» раздался голос. «Слышу. Ты убил моего ученика, а я твоего. Ша-ша-ша. Ты покойник. Я вызываю тебя на поединок. Ша-ша-ша. Только я и ты». Открыл силиконовый колпак истребителя. «Позаботься о двойке. Не знаю, кто ты, а я пока разберусь с одной шипящей жабой. Позаботимся. Командующий, дождитесь парней. Они подлетают. Он сильный псион, им нельзя туда. Запрещаю приближаться к молнии. Если через 15 минут не вернусь, приказываю расстрелять молнию». «Принято, командующий. Может, не надо? Кто нами командовать будет?» «Я вернусь». Оттолкнувшись от истребителя, ласточкой прыгнул вперед, подправляя полет двигателями скафандра, полетел к молнии. В полете осмотрелся. 6 истребителей уже висели вокруг нас, окружив место нашей схватки. К нам подлетал абордажный бот. «Я иду. Открывай шлюз. Входи, ша-ша-ша». Выдернув клинки из ножен, влетел в открывшийся шлюз, одновременно выстраивая ряды пси-защиты. Выйдя из шлюза, оказался в небольшом узком коридоре. В нем никого не было. К нему примыкал еще один коридор, который вел в рубку. Заглянул в рубку. В ней также никого не оказалось. Освещения не было, но работала искусственная гравитация. Коридор закончился большой кают-компанией. На входе в нее я получил сильнейший пси-удар. Да так, что я покачнулся и чуть не упал на спину. Два из трех кругов защиты эта шипелка пробила одним ударом, а вот третья выдержала. Силен, ша-ша-ша, но тебе это все равно не поможет, ша-ша-ша. Слышишь, шипелка, ты кто такой? Небольшое существо находилось в дальнем углу кают-компании. Кто это, непонятно, но одето оно в какой-то странный скафандр. Лицевой щиток у скафандра был притонирован и скрывал неизвестное существо. Это Мзим, будь осторожен, они чрезвычайно опасны, услышал снова женский голос одного из пилотов. Срочно попытался вспомнить, что я знаю про Мзимов. Одна из старейших рас, они прямоходящие как хуманы, но мохнатые, имеют хвост и внешне похожи на кошек. На этом знания о них у меня иссякли. Этот Мзим был невысокого роста. Он не дотягивал до моего плеча. Точнее, было сложно сказать. Ведь он занял позицию в дальнем углу кают-компании, а там не горел свет, и было сложно его рассмотреть. Я Ивальдер Бер IV, ша-ша-ша. Для меня ты комок драной шерсти, и мне плевать, как тебя зовут. Решил забиться в угол, думаешь, тебе это поможет? Вылезай оттуда, комок шерсти. Ты за это заплатишь, ша-ша-ша. Пы-ша-ша, пы-ша-ша. Пы-ша-ша, в тон ему трижды прошипел его бластер. Глава 26. От первого выстрела я ушел, сместившись в сторону. Второй отразила поясная силовая защита. Третий выстрел попал в единственную рабочую световую панель на потолке. В кают-компании стало темно. Точно, они хорошо видят ночью, вспомнилось мне. Активировал прожектора скафандра и в последний момент заметил его. Он прыгнул на стену, оттолкнулся от нее. Мгновенно оказался на потолке. Сделал два прыжка по потолку, оттолкнулся от него и полетел ко мне. В свете прожекторов скафандра ярко сверкнули солидного размера когти, появившиеся из скафандра. Не те коготки у тебя, кошара, и против моих не катит. Сейчас я разберу тебя на куски. Мысленно пригрозив, сам пошел в атаку и начал быстро вращать клинки перед собой. Вот только в последний момент когти убрались в скафандр, и вместо них появились два клинка. Раздался звон. И в разные стороны полетели фиолетовые искры, когда наши клинки встретились. Он оказался очень быстр, даже с имплантом скорости я с трудом отбивал его атаку. Хотя он был быстрее, но я был сильнее. Когда я понял, что он устал, перешел в контратаку. Под градом моих ударов он стал отступать, неожиданно он ударил хвостом, что стало полной неожиданностью для меня, и я проморгал этот удар. На конце хвоста было что-то вроде набалдашника. Оттуда в последний момент выскочило острое как бритва лезвие и ударило в мое правое плечо. Сильная боль пронзила все тело. Левой рукой, вложив всю силу, рубанул направо, одним ударом отбив атаку его клинков. После чего правым клинком обрубил хвост и хотел достать его по корпусу, но он сумел уйти от удара. «Эсэмэр-ша-ша-ша», издал он и отпрыгнул в сторону и назад. Прыгнул на стену, потом на потолок и оказался в спинке одного из диванов, находившихся в кают-компании. «Подождем, ша-ша-ша», — сказал он и развалился на диване. Посмотрел на него. «Ранен». Я достал его по левой ноге или лапе. Скафандр был разрезан в этом месте и, хотя пена уже закрыла порез, на скафандре проступила кровь. Нечего рассиживаться. Время умирать. Выдернув бластер из кобуры, я высадил в него всю обойму. Первые три выстрела он не двигался. Его силовая защита без проблем отразила эти выстрелы. Тогда я переключил на автоматическую стрельбу и всадил в него очередь. Он сразу запрыгал по стенам и потолку, а его силовая защита замигала. Так, я его гонял, пока у меня не вышел весь заряд в бластере. Когда заряд закончился, я почувствовал, что он устал и не только устал, он потратил много пси-энергии. Большего я не мог ждать от бластера, ведь моему противнику непонятным образом удавалось отводить летящие в него заряды. О существовании подобной пси-техники я даже не слышал. Отбросив в сторону ставший ненужным бластер и выдернул левый клинок из ножен, я медленно двинулся к нему. Правую руку я почти не чувствовал. «А теперь я тебя убью», — сказал ему. «Ты хорош, ша-ша-ша, но недостаточно хорош, ша-ша-ша. Откуда ты знаешь технику великого Шалдура?» «Ша-ша-ша, как хвостик, болит, скоро я тебя еще укорочу. Я владею обоими руками одинаково, так что тебе это не поможет, маленький комок шерсти». У него когти сменились двумя клинками, и он медленно сближался со мной, двигаясь боком. Я рад, что у меня достойный противник, но в его глазах я чувствовал страх. Активировав боевой коктейль в аптечке, атаковал его. В этот раз я обрушил на него целый град сильнейших ударов. Вскоре я понял, что он с трудом держится и двигается гораздо медленнее. От очередного моего удара один из его клинков улетел в стену и, отлетев от стены, упал за диван. Я уже был готов нанести завершающий удар, когда он нанес пси-удар, от которого меня откинуло. В этот раз он смог снести только одну из защит, выдохся. «Тебе это не поможет, и не рассчитывай», и бросился в очередную атаку. Он отскочил на стену, прыгнул на потолок и оттуда в прыжке атаковал. Наши клинки встретились и, к моему удивлению, отразив мой удар, он бросает свой клинок. Одновременно у него выскакивают когти, и я чувствую, как эти когти впиваются в мою левую руку. Мзим всем телом повисает на моей левой руке, его нижние конечности по инерции пролетают дальше, а его когти и его нижних конечностей впиваются в мой живот и рассекают скафандры кожу на животе. Одновременно почти ничего не чувствующий правой рукой я его откидываю от себя. Он отлетает от меня, но намертво вцепляется в левую руку. От боли я выпускаю клинок и одновременно, что есть сил, пинаю этот меховой комок. Попадаю удачно. Мрю. Мзим издает дикий крик боли, который сносит две мои пси-защиты, одновременно отпускает мою руку и улетает в дальний угол. Самец всегда помогало. Теперь его долго самочки интересовать не будут. Подобрав выпавший из руки клинок, осветил его прожекторами скафандра. Мзим все еще жив. Это я хорошо чувствовал, хотя он и не двигался, всем видом показывая, что он находится без сознания. Только когда остался один шаг до него, он прыгнул. Клинок одним движением в полете отделил его голову от шеи. По инерции он долетел до меня, ударился в грудь и свалился к ногам. Готов, и посмотрел на руку с мечом. Вся левая рука ниже локтя была в моей крови и порезах, заполненных сейчас быстро герметизирующей пеной. Мой живот представлял точно такую же картину. Правую руку я совсем не чувствовал. Удачно подрался. Хорошо, что скафандр не мой. Посмотрел на время. Прошло 14 минут. Абордажники, ко мне. Принято, командующий. Услышал я знакомый голос. Через минуту абордажники уже проникали на молнию. Первым в кают-компанию зашел заместитель Криса Тадир. Тадир, проверьте, здесь где-то должен быть его ученик, и тело Мзима нужно будет забрать. Сделаем. Никогда не видел живого Мзима. Так посмотри, он больше не опасен. Чертовски опасный кусок шерсти был. Говорят, у них в хвосте яд. Яд, вон в той штуке. После этих его слов я посмотрел на сообщения нейросети. Их я игнорировал во время схватки. Оказалось, что яд присутствовал. Именно по этой причине я и не чувствовал руку. И что значило его СМР-ша-ша-ша. Вот только у меня был установлен имплант против ядов. Он сработал и выработал противоядие. Тадир, ты аккуратнее с этой штукой, яд в ней есть. Он ее сразу бросил. Откуда ты знаешь? Мзим меня достал ей. Что? Парни, срочно командующего к медику. Парни, отставить командующего к медику. У меня установлен имплант от ядов, и мне ничего не угрожает. Правую руку только не чувствую. Какая интересная штука. Он снова поднял ее с пола, в этот раз за небольшой обрубок хвоста. С виду она напоминала обычный цилиндр с расширением в середине. Он что-то нажал, и из цилиндра выскочило небольшое лезвие, острым краем которого была темно-зеленая гелиевая субстанция. Тадир что-то сделал, и лезвие убралось. «Классная штука», — сказал Тадир. «Оставь себе», — ответил ему. «Благодарю». Остальные абордажники уже расползлись по челноку. Больше всего их заинтересовал Мзим. Вначале его потыкали стволами винтовок. Потом с него сняли скафандр и с головы шлем. Я отдыхал на диване после схватки. Когда абордажники с Мзима сняли шлем, я с большим трудом встал с дивана и подошел к ним. Никогда не встречал Мзимов раньше, этот сильно напоминал большого разжиревшего кота. Было удивительно, как он мог так быстро двигаться. Приличного размера загнутые когти после смерти были втянуты в некое подобие кисти. Как он получал клинок в передние конечности, оставалось для меня загадкой, но на верхних конечностях было надето что-то, напоминающее широкие браслеты. На нижних конечностях такие отсутствовали. Нас с Тадиром со всех сторон обступили абордажники. Все рассматривали Мзима. «Так, немедленно расступитесь», — услышал требовательный женский голос. Все дружно повернули головы. Рядом с нами стояла новый медик. «Док, ты ему уже точно не поможешь», — сказал Тадир, Командующий постарался и отправил его на перерождение. «Да что вы столпились, расступились? Дайте мне посмотреть», — ответила ему с обидой в голосе Рис. «Мы с Тадером немного расступились, и она прошла между нами. Она была худенькая и невысокого роста. Все абордажники были почти на голову выше ростом, и она не могла рассмотреть Мзима из-за нас. Видишь, док, он совсем мертвый», — сказал Теодор. «Вижу». Она присела, взяла в руку его верхнюю конечность и стала ее рассматривать. Потом надавила на подушечки и появились серьезного вида когти, которые я успела испытать на себе. «Серьезный противник», — сказал Тадир. «Он еще и псион». «Где командующий?» — спросила Рис. «Я за твоей спиной», — ответил ей. Она повернулась ко мне и стала пристально меня рассматривать. «Досталось же вам, как двойка. Ей сильно досталось, но она будет жить. Я поместила ее в медицинский модуль. Меня больше волнует ваше состояние, у вас отравление. Не переживай, имплант нейтрализовал яд. Мне нужны данные с нейросети, чтобы знать, что за яд. У Тадира возьми образец яда. Он тоже отравлен?» «Я не отравлен», — ответил Тадир. «У меня источник яда». Он достал цилиндр из кармана и, выдвинув лезвие, протянул его Рис. Она внимательно посмотрела на отравленное лезвие и сказала: «Потом занесешь мне в медсекцию, я возьму образец». «Зачем он тебе?» — спросил Тадир. «Чтобы знать, как вас лечить. У вас ведь нет имплантов от отравления, как у командующего». «Тогда ладно». Тадиру совсем не хотелось расставаться с этой штукой, и довольный, он убрал ее в карман, при этом он вытянулся по струнке. «Командующий, вам приказано передать, чтобы вы включили уведомления и связь. С вами связаться не может командующий 7-м флотом. Здесь я вспомнил, что все отключил, чтобы ничто не отвлекало от поединка, и сразу включил. Мне пришло с десяток уведомлений. Сразу вызвал командующего 7-м флотом. Развлекаешься?» Тут же спросил он. «Случайно получилось. Я, кстати, отыгрался». «Отыгрался?» «Да. Мне командующий флотами проспорил 2 ящика вина». «А на что спорили?» «На тебя. Один ящик он мне проспорил, когда ты гонялся за молнией. Я на тебя поставил, и ты догнал его. Второй, когда пошел в одиночку сражаться с ним. Я снова на тебя поставил. Жаль, я не поспорил». «Погоди, а вы что, видели мой поединок?» «Конечно. Камеры у твоего скафандра работали, и мы все видели и слышали». «Все слышали?» «Конечно. Вообще, назвать представителя старшей расы комком шерсти — это дорого стоит. Даже командующий флотами был под впечатлением от твоего поединка». «А где он?» «Не знаю. Вино, наверное, пошел заказывать. Он хотел с тобой поговорить, но ты был немного занят». «Все по тому же вопросу?» «Да. Как думаешь, откуда здесь Мзим? Охранял, наверное, у аварцев кого-нибудь. Толстый он какой-то. Ты тоже заметил? Отъелся. Видимо, работой был не сильно перегружен». «Парни, вы нашли здесь кого-нибудь?» «Командующий, мы все здесь обыскали. Никого, кроме Мзима, на борту нет», — ответил Тадир. «Слышал, слышал. Значит, бросил своего подопечного и хотел удрать. Возможно. Возвращайтесь». «Парни, возвращаемся. Тело в бот захватите и его оружие. Второй клинок за диваном заберите». Молодые абордажники с осторожностью подняли тело и понесли на выход. Сам я с трудом пошел за ними. Поединок забрал все силы. Только выйдя из молнии в открытый космос, я испытал облегчение. Маневрируя, полетел к истребителю. Забираться в него в открытом космосе было непривычно, но смог забраться и пристегнулся. После чего собирался лететь обратно, но вспомнил про штуку, что выпустила молния. Абордажный бот тем временем подлетел к молнии, и в него грузится абордажники. Пилот же стал закреплять молнию к абордажному боту. «Истребители за мной», — скомандовал и направился к подбитой штуке. Глава 27. Мы подлетели к ней и окружили со всех сторон. Она висела на одном месте. «Кто знает, что это за штука?» — спросил пилотов. «Командующий, мы думали, вы нам это скажете». «Я не знаю, что это. Вначале я подумал, что он выпустил ракету и расстрелял, но это точно не ракета, что-то другое. Забирайте с собой, потом разберетесь, что это», — ответила одна из пилотов. «Хорошая мысль», — ответил ей. «Это звезда, тихоход на боте, ты там еще долго?» — сразу откликнулась звезда. «Чего тебе, звезда?» — неохотно отозвался пилот абордажного бота. «Забери здесь непонятную штуку. Сейчас, сама бы могла зацепить. У меня истребитель двойки на прицепе, у остальных же нет. Прекратить пререкания со старшей по званию. Быстро у меня в карцере окажешься». «Прекратил». Он подлетел и с явно недовольным видом зацепил непонятную штуку. после чего мы полетели обратно. «Тихоход, ты что, на меня обиделся?» — спросила с явным заигрыванием звезда. «Слышишь, симпатяга, я тут подумала тебя посадить под арест у себя на авианосце. Я теперь 8-й флот», — ответил ей пилот. «Это не страшно, мы сейчас одно подразделение флота». Поняв, что сейчас вырубаюсь, включил автопилоту истребителя и отключился. Открыл глаза, когда истребитель уже подлетал к рейдеру. Зараза перехватила управление и поместила истребитель во взлетный модуль. Сработала автоматика, и я оказался на летной палубе рейдера. Там меня уже ожидала хозяйка истребителя вместе с Ларой. Открыл колпак, и они помогли мне вылезти из истребителя. «Как ты?» – спросила Лара. «Устала и досталась прилично. Мы видели, как ты сражался. Весь флот следил за твоим поединком. Это было впечатляюще. Как истребитель? Повреждена система охлаждения у систем ведения огня. Починим». Пилот забралась в кабину и стала проверять системы. Из приземлившего по соседству абордажного бота абордажники вынесли тело Мзима и положили на пол. Многие на летной палубе бросили свои дела и пошли смотреть на тело. На летную палубу неожиданно для меня стали залетать истребители, сопровождавшие меня, и приземляться. Колпаки истребителей стали открываться и оттуда стали выбираться пилоты. Одновременно с ними на летной палубе появился капитан с первым помощником. Они направились туда же, к боту. Пилоты с истребителей также направились к Мзиму. Одна только медик, выбравшись из бота и растолкав всех, направилась ко мне. «Командующий, вы мне категорически не нравитесь», — заявила она сходу. «Снимайте скафандр, мне нужно вас осмотреть». «Что? При всех? Ничего страшного. Снимайте скафандр или я сама его сниму». Лара, осматривающая второй истребитель, вернувшийся на стартовый стол, с улыбкой посмотрела на медика. «Ты меня больше не боишься?» «Нет, вы меня не обидите». И стал рассматривать повреждения скафандра, который я стал снимать. «Двойка, молодец. Обязательно представлю ее к награде». «Командующий, вы следующий раз истребитель двойки берите», отозвалась из истребителя хозяйка. «Мне тоже награда нужна. Двойка у нас везучая. Смотри, как ей досталось. Еще бы немного вправо, и все», отозвалась на ее слова Лара, рассматривающая повреждения истребителя двойки, появившегося на соседнем стартовом месте. «Сам я снимал скафандр, но быстро затвердевающая пена, которой хватало внутри, не позволяла это сделать. Пришлось просить помощи. Девушки, помогите, не получается его снять», попросил помощи. «Сейчас помогу, Алекс». «Извините, командующий», сказала Лара. Втроем они стали стягивать его с меня. Вскоре им удалось снять с меня скафандр по пояс. Пена, заполнившая ранение, удалилась, и из порезов пошла кровь. Моя левая рука сразу стала вся в крови. Все, что ниже локтя, было в глубоких кровоточащих порезах. Живот был немного лучше, но и там порезов хватало. Медик, как только это увидела, мгновенно достала из рюкзака медицинскую ленту и стала заклеивать их. Лара ей помогала. Пока они этим занимались, к нам подошла высокая эффектная девушка и представилась. Старший лейтенант Мария Рира, позывной «Звезда», командир первой ударной эскадры авианосца «Радира», Алекс Мерв, командующий 8-м флотом. «Что хотела, Звезда? У меня приказ командующего флотами сопровождать вас везде. Думаю, это перебор, я в состоянии постоять за себя. Командующий, мне приказали, и вы ранены. Понимаю, но мне здесь ничто не угрожает. Впрочем, приказ есть приказ, я поговорю с командующим флотами, чтобы он его отменил. Прошу вас не делать этого, это приравнивается к невыполнению приказа. Ладно, оставайтесь. Ты кем приходишься командующему 7-м флотом? Племянница. Откуда вы узнали? Я Псион. Она удивленно посмотрела на единицу, пилота истребителя рейдера. В ответ так и внула. Отдыхайте, Звезда, я пока никуда не собираюсь. Скажите капитану рейдера, что я приказал выделить вам каюты. Командующий, вам в капсулу нужно, вы весь в ранениях, но у меня только одна свободная капсула, сказал Рис, оторвавшись от заклеивания меня. Даже не думай, укладывай в нее двойку, это приказ, слушаюсь. Мы можем уложить вас на линкоре, там есть свободные места. Не нужно, уйдем в гиперпространство, тогда уложишь. Мне нужны данные с ваших имплантов и подключиться к нейросети. Подключайся, я дам тебе доступ. Она достала небольшой прибор из рюкзака и подключила его к разъему нейросети на шее. По ее запросу я предоставил доступ к имплантам. Да, я подключилась, сказала Риза. Это я вижу, ответил ей. Это я не вам, а кому, старшему медику 7-го флота. «Он что, прилетел с вами?» «Да, не отвлекайте». Пришлось замолчать. Лара тем временем стянула с меня почти полностью комбинезон вместе со скафандром. «Лар, там нет ранений. Стой ровно. Мне лучше видно». Было неудобно, особенно перед пилотами, которые меня рассматривали как под микроскопом. Видимо, активность на летной палубе заинтересовала имперскую безопасность, и заместитель начальника имперской безопасности вышел из флайера посмотреть, что происходит. Вскоре он заметил Мзима, растолкал окружающих его любопытных и, достав планшет, приложил к его носу. «Лар, что это он делает?» «Зачем приложил планшет к его носу?» «Это моя добыча». «Не знаю», — ответила Лара. «Опознание он делать будет», — пояснила Рис. «Носа?» «Да, у нас отпечатки пальцев, а у них отпечаток носа. Вообще, встретить живого Мзима — это большая удача. Они крайне редко покидают свои системы», — сказала, немного подумав, Рис. «Это надо же, как мне повезло, оказывается. Я весь в порезах, но моя удача оказывается со мной». «Конечно, а вы знаете, сколько у вас шансов было победить Мзима?» «Без понятия. Всего 4%. 4 это много. Вот когда я падал в корабле на дикую планету, и скин давал всего 1%, что я останусь жив. Как видишь, я выжил. Я уже наслышана о вашей удаче. Не верь, все неправда». «Что неправда?» «Все, что говорят обо мне, одна сплошная неправда. Мне вот показали одну запись». «Какую запись?» «У меня активировались импланты. С ним кто-то что-то делал. Вот эту, и мне на нейросеть пришла запись, демонстрирующая, как я без одежды бегал за Лерой и остальными техниками. Если ты про эту запись, то это правда, было дело», Лара подтвердит. «Кто тогда мог знать, что за нами бегал будущий командующий флотом?» С улыбкой подтвердила Лара. «Я бы сразу поддалась». «Риза, что происходит с имплантами?» «Диагностика. Она почти закончена. У вас было несколько непонятных сбоев. Сейчас проверим. Кстати, вот это тоже неправда. Мне пришла на нейросеть запись, где я в баре с поварами дерусь. Говорят, что после этого вся станция долго обсуждала вас. Если бы только станция, адмирал интересовался подробностями. Значит, и про ящера, правда, он безобидный был. А это правда, что вы его сами вырубили на пиратской станции. У меня не было выхода. Ну вот, а говорите, что все неправда. Мне тоже перекинь записи, попросила звезда у Ризы. Сейчас, Риза, ты скоро? Я устал и нуждаюсь в отдыхе. Почти закончили. Все, теперь точно все в порядке. Она отсоединила прибор. Имплант впрыснул новую порцию противоядия, о чем меня сразу известил. Застегнул комбинезонный силовой пояс, оставив скафандр Ларе. Зараза, буду у себя в каюте. Будет что-то срочное, вызывай. Принято, командующий, сообщила появившаяся голограмма. Девушки принялись за спиной обсуждать что-то, а я, немного прихрамывая на ногу, пошел в каюту. Абордажники в это время собрались вокруг той штуки, что выпустила молния, и один из них пытался ее вскрыть десантным ножом. У него ничего не получалось. Неожиданно она открылась сама, и одновременно последовал сильный пси-удар. В последний момент я вспомнил слова Мзима про ученика и поставил пси-защиту, что меня, собственно, и спасло. Защита выдержала этот удар, но всем остальным на летной палубе досталось. Вначале все схватились за головы, а потом стали падать на пол летной палубы. У меня пси-энергия была на исходе и, быстро поняв, что долго не продержусь, направился к этой штуке. Там сверху открылось всего одно небольшое окно. Засунул туда руку, зацепил что-то и потащил наружу. Одновременно сильная боль пронзила мою руку. Когда вытащил на свет, был сильно удивлен, потому что я ожидал увидеть Мзима, а вытащил вцепившегося зубами мне в руку аварца. Мало того, что он вцепился в руку, он вытащил из рукава нож скрытого ношения и воткнул его в мою левую руку. Вернувшая к тому времени чувствительность правой поставила точку в его каннибальских наклонностях. Последовал сильный удар, и мой кулак и его челюсть неожиданно для аварца встретились. Глава 28. Удар потряс его, и он вырубился, раскинув руки, оставшись в полусидячем положении. Осмотревшись вокруг, обнаружил, что вся летная палуба находится на полу и без сознания. После чего осмотрел аварца. Понятно, что именно о нем, как об ученике, говорил Мзим, а я понял тогда неправильно. Удивляло, что это не Мзим, ведь Мзимы очень ревностно хранили свои тайны. Их базы были специфическими и не подходили хуманам. Что это значило, я не знал. Слишком мало было данных. Оставив его, пошел обратно, к медику. Рис лежала на полу вместе с пилотами и Ларой. Рис, приходи в себя. Не сильно пошлепал ее по щекам, она не реагировала. Да что с тобой? Хотел достать за аптечкой к шее, но вспомнил, что отдал скафандр Ларе. Она лежала рядом, вместе с моим скафандром. Достав аптечку, приложил ее к шее Рис. Аптечка сделала ей два укола. Перейдя к Ларе, также приложил аптечку к ее шее. За ней последовали пилоты. Оглядев летную палубу, понял, что меня на всех не хватит. Здесь зашевелилась Рис и, присев, начал приводить ее в сознание. Рис, ответь мне, как больно. Подала голос она и открыла глаза. Главное, что живая. Что это было? Пси-удар. Как ты себя чувствуешь? Плохо. Голова раскалывается. Вколи себе что-нибудь, она и пройдет. Так, ты уже вколол. Вколол, да не всем. Посмотри вокруг. Сейчас исправлю. Было видно, что ей тяжело, но аптечки сработали не у всех. Помоги мне встать, попросила она. Боюсь, помощник из меня плохой. И показал ей левую руку с ножиком в руке. Это тебе подарок. Я сейчас тобой займусь, но нужно троим вколоть препарат. Тогда пошли, одна ты не дойдешь. И протянул ей правую руку. Сжав зубы от боли в правом плече, поднял ее с пола, и мы вместе пошли к остальным. Оказалось, аптечек не было у капитана Рейдера, его первого помощника и у представителя имперской безопасности. Все троим Рис вколола препараты. «Алекс, кто это сделал? Неужели он?» И она посмотрела на мертвого Мзима. «Нет, вон тот аварец, он ученик этого Мзима. Вкали ему лошадиную дозу снотворного. Он жив?» «Конечно, я его только вырубил. Он скоро придет в себя». «Чего?» Она решительно направилась к коварцу и вколола ему снотворное. «Совсем молодой. Подросток еще. Интересно, как он оказался у Мзима в учениках?» «Не знаю, давай руку». Мы сели на штуку, в которой прятался аварец. Она оказалась спасательной капсулой, и я протянул ей руку. Она извлекла из моей руки тонкий нож и стала снимать комбинезон, после чего начала колдовать над раной. Постепенно стали приходить в себя остальные. Первым в себя пришел представитель имперской безопасности. «Что произошло?» – спросил он, осмотревшись. «Пси-атака», – ответил ему. «Вон тот аварец врезал по всем пси-ударам. Вам повезло, что я не ушел с летной палубы, а то бы он всех прикончил». «Что, сильный псион?» «Не знаю. Ты лучше скажи, как он смог стать учеником Мзима?» «Этот Мзим изгнанник. Его выгнали из их систем. Однако они терпеть не могут жить в одиночестве. Поэтому ищут работу у очень богатых разумных. Уверен, что этот аварец – отпрыск из какого-нибудь богатого клана, который нанял Мзима для воспитания будущего псиона клана. Это я понял, а как они здесь оказались? Придет в себя, выясним. Скорее всего, прихоть скучающего отпрыска, а Мзим, как его воспитатель, полетел вместе с ним. Ты его хорошо приложил?» «Хорошо», и ему док добавила. «Он долго сейчас не придет в себя. Сейчас принесу спецсредства для таких, как он». Он ушел на флайер и скоро вернулся с белым ошейником и застегнул его у него на шее. Теперь он больше не опасен. Здесь я понял, что это спецсредство оказалось совсем не просто так у них на борту, и предназначалось оно мне. Вскоре Лара с пилотами истребителей пришли в себя, встали с пола и подошли к нам. «Алекс, что это было?» – спросила Лара. «Вон тот аварский поганец нас атаковал. Откуда он здесь взялся?» «Эта штука оказалась спасательной капсулой. Удивительно, что я его не почувствовал раньше. Видимо, внутри сделаны специальные экраны. Это он тебя?» «Да». «Решил откусить от меня кусок. Вцепился как клещ и не хотел отпускать. Сегодня не ваш день, командующий. Без меня вы бы с ним не справились, не говоря о Мзиме. Так что можете считать, что вам сильно повезло сегодня». «Готово», — сказала Рис. Посмотрел на левую руку. Вся рука теперь была заклеена медицинской лентой. «Лара, дроидом проверь капсулу, может он внутри не один находился». «Сейчас». Абордажники вытащили аварца полностью из капсулы, и внутрь отправился технический дроид. Капсула оказалась пустой и однозначно была рассчитана на одного разумного. На борту был установлен пищевой синтезатор и синтезатор воды. В этой капсуле можно было жить длительное время, если требовалось. Этот аварец уже пришел в себя и как затравленный зверек сидел на полу и наблюдал, что делают остальные вокруг. Многие не могли прийти в себя после пси-атаки. Рис помогала им, решив, что мне пора, покинул летную палубу. С трудом дойдя до каюты, снял комбинезон и посмотрел ранение на ноге. И когда этот Мзим сумел двинуть по ноге, видимо, он сумел меня достать, когда я его пнул. Опасный противник, я бы даже сказал, что очень опасный. Только заснул, как начало звенеть нейросеть, сообщая, что у меня важный вызов. Пришлось ответить. Это снова оказался командующий флотами. Что надумал? Спросил он. Я только что допрашивал пленных. Только что ты гонялся за молнией, а потом сражался с Мзимом. Скажи, у тебя абордажники с пилотами на флоте закончились? Не заканчивались как одни, так и другие. Тогда почему ты за них выполняешь их работу? Так получилось. Абордажники и пилоты были со мной, но им не удалось справиться с Мзимом. У командующего объединенными флотами стоят другие задачи. Тебе не для этого предоставил полномочия император. Каждый должен выполнять свою работу. Они бы все погибли, а мне совсем не нравятся глупые потери. Хорошо, что все так закончилось. Согласен. Так что надумал? Допрос военнопленных однозначно показывает, что если еще и есть линкор у противника, то совсем в небольшом количестве. Значит, он не может в ближайшие дни нанести удар по нашим базам. У него недостаточно других кораблей, чтобы уничтожить защиту станций. Думаешь, это надежные данные? Военнопленные могли и наврать. Не мне, я всегда знаю, когда мне врут. Нет у них сил для удара. Однако меня смущает имперская эскадра, прилетавшая на базу флота. Вот видишь, а говоришь нечем. Ее видели недалеко от базы 6-го флота Авара, и она не представляет угрозы. Очень большая ошибка. Там самые лучшие линкоры и экипажи. У нее другие задачи. Она охраняет брата императора. Думаешь, он здесь? Думаю, это его игры, и он хочет стать императором. Ты делаешь большую ошибку. Не думаю. Отпусти хотя бы 7-й флот. Если я его отпущу, аварцы сразу меня атакуют. Отобьешься. С таким балластом, у тебя достаточно сил. Могу отправить, но через 2 дня, не раньше. Мне нужно согласовать этот вопрос с моим командованием, а оно появится не раньше, чем через 2 дня. Через 2 дня будет поздно. Эти 2 дня 7-й флот будет находиться здесь. Жаль, много хороших парней погибнет. Я так не думаю. Ладно, что мог, то я сделал.